уверенно ответил командиру, что готов вполне. Еще рассказал ему, как в Одессе захватил 22 немцев, как во время десантных операций в Феодосии вместе с группой моряков взял в плен 2 немецких майоров, 4 капитанов и 60 солдат. Брал языков и в Севастополе. В общем, доложил, что руку на них набил основательно. И вот возвращаюсь я из первого поиска, без языка. И еще предстоит доложить, что не только задание не выполнил, но и своего одного разведчика потерял. От огорчения у меня даже развалилась голова. Настроение было прескверное. Я изо всех сил старался разобраться в происшедшем. Вчера перед немецкими позициями мы обнаружили себя тем, что попали на минное поле. Не было с нами саперов. И тогда у нас во взводе появился лозунг «Каждый разведчик — минер». Дело оказалось нетрудное, а пользу принесло очень большую. Даже со стороны можно было заметить перемену. Как не были храбрые разведчики, но все же прежде ползли на задание с опаской. Кто его знает, может, саперы одну какую-нибудь мину и пропустили. Теперь же шли на задание и смелее, и увереннее. Вот она, учеба. Лучше всяких слов агитировал за нее этот пример. Немало тренировались мы также и в том, чтобы как можно стремительнее врываться во вражескую траншею. От быстроты зависело очень многое. Часто тренировки проводились с боевыми гранатами. Бойцы ползли к траншее на определенном расстоянии друг от друга. Метров с 25-30 бросали гранаты и вслед затем устремлялись вперед. Не успеет враг собраться с духом после взрыва твоей гранаты, а ты уже на шее у него сидишь, или прошил автоматом, или руки ему скрутил. В траншею врывайся вихрем вслед за гранатой, требовал я на занятиях. Бойцы знали мое требование относиться к учебным занятиям так же серьезно, как к выполнению боевого задания. И чему только взвод не учился. Учились ночью ходить по азимуту, по ориентирам, по карте и по звездам, искусно ползать, бегать, строить плоты, определять расстояние до огневых точек противника, отличать его следы. Всего, пожалуй, и не перечислишь. Предвидя, что нам придется действовать в лесу, заблаговременно стали учиться и по деревьям лазить. Это уже когда начали наступать. Входили в какую-нибудь рощу, и я командовал по деревьям и смотрел на часы. Того, кто первым лезал, хвалил, а отстающим вновь подавал команду до тех пор, пока они не достигали результатов передовиков. Иногда передавал свои часы отстающему и приказывал: «Ну-ка, засекай время, смотри», а сам стремительно бежал к дереву, подпрыгивал, хватался за сук и обхватывал ногами ствол. Затем 3-4 рывка, и я скрывался в ветвях. Иные бойцы смотрели на подобного рода занятия, как на ненужную трату сил и времени. Но я не переставал внушать им: пригодится, все пригодится. И позже, встречая ту или иную преграду на пути, они убеждались, что я был прав. Помню, был такой случай. В глухую полночь немцы вдруг выпалили в небо целым снопом ракет. Ничего в этом особенного не было, но тотчас же с их стороны загремела музыка. Это было странно. Постоял я около своей землянки еще несколько минут, продолжая вслушиваться и вглядываться, пока не решил, что совпадение случайное. Ну, думаю, ладно, надо идти спать. Но тут вдруг, вслед за музыкой, с которой начала немецкая радиоустановка, понеслась в нашу сторону русская речь. Правда, с немецким выговором. Но речь-то, обращенная прямо ко мне. «Слушать, слушать! Унтер-офицер Ходосов, переходи к нам. Ты получай дом с усадьбой и 10 000 марок». Голос противный, хриплый. Я остолбенел. Откуда им известна моя фамилия? Неужели нашелся негодяй-предатель? Как они узнали, что я именно на этом участке? Как они смеют предлагать мне, чтобы я родине изменил? Я готов был сейчас же броситься в лес, отыскать этого подлеца и своими руками разделаться с ним. Не помню, как со мной рядом оказался Михаил Потекаев, и он успокоил меня. «Не от хорошей жизни, Коля», — Фриц заговорил. «Вне службы мы с ним называли друг друга по имени. Насолили мы ему выше всякой меры. Вот он и хочет тебя марками купить». «Ну а откуда они проведали мою фамилию?» «А это тоже просто. Они заметили, что языков у них берет одна и та же крепкая рука. А тут как раз о нас в газете писали. Могла она к ним попасть?» «Могла. Вот они и состряпали на всякий случай обращение». Стал я тут с Потекаевым советоваться, как фрицам ответить похлеще. И вскоре мы так увлеклись планами, что даже передачу не дослушали. Придумали несколько вариантов, один другого занозистей, пока, наконец, окончательно не остановились на одном. Когда подняли бойцов и сказали, что решили захватить немца-переводчика, у всех глаза так и загорелись. Необычное мы дело предложили, приключенческое. А нашему брату-разведчику только предложи такое. Я это по себе знаю. Тут никакая опасность не остановит. Смотрел я на своих людей и думал, кого же все-таки взять на задание? Все жаждут пойти, и один другого лучше. Правда, по нашему плану, сначала в деле должен был участвовать весь взвод полностью. Разбившись на 3 группы, мы отправились по местам, чтобы определить местонахождение радиостанции, а также пути, по которым к ней лучше подобраться. К утру мы эти сведения уже собрали. По всем признакам, машина с рацией находилась в лесу за возвышенностью. Она могла пройти туда по лесной дорожке.